Глава 20. В надежных руках. Мой испуганный вид свели в шутку, как раз в ту самую, которая содержит долю правды. Только вот правды здесь было с избытком. Я получил то, чего хотел, но знакомиться с родителями Ани не горел желанием. Ведь это означало, что мне надо более-менее знать придворный этикет. Все эти бесконечные варианты обращения к разным персонам при дворе. Быть может, мои представления об императорском дворе были совершенно стереотипными, и на самом деле бояться нечего. Глядишь, меня еще с теплом встретят. Как же, спас дочурку из лап злых докторов, оппозиции и шпионов. Но на это я вообще никак не рассчитывал. «Максим!» Виктория помахала ладонью у меня перед лицом. «Давай уже, приходи в себя. Как будто ты никогда не хотел познакомиться с императором лично». «С императором, да. Но когда он одновременно еще и отец твоей девушки, это как-то немного... страшно». Я наконец-то подобрал слово. Они обе засмеялись, смутив меня этим еще больше. «Обещаю тебе, папа не страшный», — сквозь смех проговорила Аня. «Но если что, я буду его держать, чтобы ты успел убежать». «Не собираюсь я никуда убегать». Я решил присоединиться к шутке, чем обижаться на нее. «Вот и славно. Деньги в сумке. Все сразу не трать». «Еще найду, не переживайте. Я вспомнил про Дитера и остатки моих миллионов. Если вдруг потребуется помощь, тревожная кнопка у тебя с собой». «Да-да». Я выпроводил Викторию, она отправилась проверять посты и заниматься работой на местах. Плоды трудов Павла Трубецкого для меня по-прежнему оставались скрытыми. Вероятно, его работа в столице отнимала слишком много сил и времени. В сумке я нашел пристойные мелкие купюры, никаких пятитысячных, взял несколько и, предупредив Аню, отправился к деревенскому старосте. Дома я его не нашел, и супруга отправила меня в сторону реки, какие-то у него там были дела. Возле пристани он что-то объяснял местным мужикам, но, завидев меня, тут же махнул на них рукой и отошел в сторону. Мне же пришлось сдержаться, чтобы не сделать виноватый вид, пока я рассказывал ему о потере собак. Новость старика расстроила, он явно был к ним очень привязан. Но с его лица не сходило изумление, что я лично пришел к нему с извинениями. В конце концов он не выдержал. «Да шут с ними, с собаками. Нет, их уже не вернешь. Вы, господин барон, расскажите». Он осмотрелся по сторонам и наклонился ко мне. «Вы поймали гробокопателей, али нет?» «Поймали». «Судить будут?» В глазах старика зажегся огонек. «Нет, мы их того...» Перед глазами явно нарисовалось последствие попадания крупнокалиберного снаряда в голову. «На тот свет? Туда им и дорога!» Старика это обрадовало настолько, что тот и думать забыл о своих собаках. Я же настаивал на том, что они погибли по моей вине и пытался всучить ему деньги. «Оставьте, оставьте!» — отнекивался староста. «Дело-то благое было!» «Обидеть меня хотите?» – вспылил я, припомнив, что скандал при желании можно сделать на пустом месте. Старик сделал большие глаза и притих. После этого мы быстро сошлись в цене, я еще раз извинился перед ним и спешно покинул деревню. Зато, когда я возвращался в коттедж, прямо перед дверью меня нагнала Виктория, которая, очевидно, во избежание недопониманий, решила мне лично представить настоящего управляющего. После этого я смог перестать именовать ее мадам управляющей и сменить ее титул на шпионку. «Евграфыч», — коротко представила она человека, немного смахивавшего на Суворова. Тот же острый взгляд, вытянутое лицо, волосы зачесанные назад и небольшой рост. «Может быть, у него имя тоже есть?» «Станислав!» Прокуренным до нельзя голосом просипел Евграфыч, и я понял, что по отчеству будет проще. Слогов не так много. Он знает то, что ему нужно знать по службе, и не более того. Крайне надежный человек. Закончила Виктория и, тут же не прощаясь, отправилась по своим делам. «Об остальном завтра поговорим», — крикнула она через плечо. «У меня есть кое-какие вопросы по поводу моего поместья». «Юридически это скорее имение. Есть некоторые тонкости, которые вам следовало бы знать». «А в чем разница?» Тут же подхватил я, готовый узнать побольше о своем участке земли размером с небольшой городок. «Так, мелкие формальности. Скажем, если вы захотите написать завещание, то поместье нельзя дробить, а вот имение можно. К тому же, насколько я знаю, площадь вашего земельного участка позволяет это сделать не единожды». «Я пока не планирую умирать», — произнес я. «Никто не планирует. А судя по слухам, что в деревне ходят, вы и правда сами решили отправиться за гробокопателями?» Как бы между делом спросил он. «Я полагал, Виктория вам все рассказала». «Она сообщила мне исключительно то, что я должен стать вашим управляющим за умеренную плату». «Сперва уточните, сколько это для вас? Какова сумма?» Он назвал число, кратное трем зарплатам хорошего рабочего. Меня это вполне устраивало, потому что я предполагал что-то около 1000 рублей, ведь это же хороший управляющий. «Полагаю, что вы не из болтливых?» «Нет». «И не пьете?» «Тоже нет. На Рождество и на именины племянницы позволяю немного». Я всмотрелся. Евграфыч честными глазами уставился на меня в ответ. Стало немного неловко, и я кивнул. «Вижу, что вы очень хорошо разбираетесь в юридических тонкостях». «Более-менее», — тут же вставил он. «Иногда не знаю последних новшеств, но это случается крайне редко». «Хорошо», — у меня отлегло. «Неужели мне и правда подобрали нормального человека в услужение? Тогда уточню, что я могу делать со своей землей?» «Все что угодно», — управляющий пожал плечами и пытливо уставился на меня. «Все зависит от того, что именно вы хотите сделать». «Я бы хотел получать некий доход от своего имения, если так будет правильно его называть». «С 2000 десятин можно получить немало, даже если ничего не продавать. Лучше всего будет, если город постепенно начнет разрастаться в сторону западную, в вашу, то есть. Тогда стоимость земли вырастет многократно. Разумеется, это произойдет не сегодня и не завтра, но в течение 10 лет, я вам гарантирую, городские власти будут посматривать в эту сторону». «Вы меня успокоили», — фыркнул я. «Надеюсь, что доживу до этого момента. А в течение 10 ближайших лет что можно сделать, чтобы не испортить землю, но и не остаться без денег? Я боюсь, что мои траты будут слишком высокими в ближайшие месяцы». «Если важны именно эти критерии, я могу подумать, что можно сделать. Есть несколько вариантов. Или, может, еще что-то важно?» «Не шумно и не грязно. Что может быть важнее?» — рассмеялся я. «Если вдруг соседи что-то продают, можно и у них перекупить, чтобы свои земли не портить». «Вы часом к политике отношения не имеете?» — спросил вдруг Евграфыч. «Вам там самое место было бы. С такими запросами вы бы там преуспели». «Смотрите, как бы я не принял ваш совет близко к сердцу, тогда мои просьбы будут и вовсе странными». «Я всяких просьб на своем веку повидал достаточно. Лишь бы человек был не говно. Уж извините за прямоту». «Постараюсь не разочаровать. И знаете, если все получится с доходом, тогда позже можно будет и новым домом заняться». «Хорошо, что все по очереди», — удовлетворенно кивнул Евграфыч. «Обычно молодежь хочет всего и сразу, и не важно, что деньги не позволяют. Но это не ваш случай, похоже. Ломают старое, не успев построить нового», — он покачал головой. «Я думаю, мы с вами, господин барон, найдем общий язык». «Это радует. Вам уже предоставили место для проживания?» «В Любце свободный домик был. Мне его предоставил староста». «Но мне он даже ничего не сказал. Я был у него недавно». «Его память подводит. Возраст, как-никак. Да и расстроенный он какой-то был». Я посмотрел на Евграфыча и понял, что не могу однозначно определить его возраст. Что-то в диапазоне 40-60. Но для 60 он был слишком живчик, а для 40 странными были фразы про молодежь. Поэтому я решил не вдаваться в такие подробности. «Последний вопрос, и я вас отпущу. На моей земле 4 деревни. Это буквально мои деревни, или тут тоже есть некоторые юридические тонкости?» «Вы земельный план смотрели?» — спросил меня Евграфыч. «Если ваш кусок земли отмечен цельным контуром, без вкраплений, то земля, на которой стоят деревни, тоже ваша. То есть здесь вы выступаете арендатором и можете самостоятельно менять налоговые ставки для всех проживающих. Отдельные документы есть где-то у вас в банке или дома, а копии есть у деревенских старост. Если ваш вопрос по-прежнему касается доходов, то жители передают вам земельный налог и плату за пользование некоторыми коммуникациями». «Давайте это оставим на потом, когда я переварю все, что вы мне сказали», — поспешил ответить я, пока управляющий не влез в еще более глубокие дебри. Евграфыч слегка склонил голову, потом вытащил из внутреннего кармана смятую бумагу, в которой я узнал утреннюю доверенность. «Вот, вы тут составляли документ, но он на предъявителя. Безопаснее будет связать его со мной. Никто другой не воспользуется, и вам спокойнее будет». Я еще раз пробежался глазами по бумаге. Действительно, та самая доверенность. И охотно вписал имя нового управляющего. Тот также просмотрел документ и убрал его. «Полагаю, что в ближайшие дни я вам не понадоблюсь. Извольте откланяться». Я протянул ему руку, и он нехотя пожал ее. «Не будьте слишком доверчивы. Между людьми разного уровня всегда были и будут границы. Если станете переходить их слишком часто, кто-то может заподозрить неладное. Просто совет». «Прислушаюсь», — кивнул я. Евграфыч отправился в Любец, а я смотрел ему вслед. «Кажется, теперь имение окажется в надежных руках».